Глава третья. Андрей. Со мной кто-то здоровается, пока я несусь по длинному узкому коридору к Филатову. Машинально отвечаю, не разобрав, кто это был вообще, потому что в моей крови кипит раскаленная лава. Держать эмоциональный баланс под контролем – не проблема. Я по жизни бесконфликтный и уравновешенный человек, а всю отрицательную энергию, получаемую извне, – легко сублимирую в достижение спортивных результатов моих ребят. Меня, в принципе, сложно вывести из себя. В редких случаях на это способны всего лишь два субъекта. Мужские костюмы, носить которые я ненавижу. И Макс Филатов, которому я мчусь, сметая все на своем пути. Резко распахиваю дверь в кабинет друга, в чем я уже не уверен. После сегодняшней подставы от Макса наша дружба, проверенная годами, финансовыми обязательствами и общим бизнесом, трещит по швам всего лишь из-за одной стервы, которую мой лучший дружок мне благородно подогнал. Филатов замирает с лейкой в руках и сканирует мой фейс, который в таком амплуа бывает раз в пятилетку. Спокойно. Ставит лейку, который поливал единственный в этом кабинете цветок, которому его жена Саша с мольбами и истериками Макса отбила здесь место на подоконнике. Друг плевался и орал, чтобы этого дерьма не было в его кабинете, а сейчас сам пылинки с него сдувает. «Я тебя убью!» Подхожу к столу, врезаясь кулаками в лакированную поверхность. «У меня дети!» усмехается Филатов, отодвигая гребаный горшок от прямого попадания солнечных лучей. «Когда они вырастут, я расскажу им, какой козел был их папаша!» Фыркаю я. «Они меня поймут!» «Обоснуй!» Сощуривается Макс и подходит к своему креслу. «Ты кого мне впарил, Филатов? Когда ты слезно умолял меня взять в личку твою хорошую знакомую, ты не уточнил, что твоя хорошая знакомая – наглая стерва!» Последнее сказанное мной выражение друга не удивляет. Отсюда делаю вывод, что я попал точно в яблочко. Ну, спасибо, дружище. Так она все-таки пришла? Удивляется Макс и являет мне свои долбанные ямочки. Девчонка уходила с таким лицом, что я был уверен, она не придет. К моему сожалению, она пришла. Максим смотрит на стену, на которой висят огромные флагманские часы. «У вас сейчас должно проходить занятие», – заключает Филатов. «Должно», – подтверждаю я. «Я как раз с него». «А где Алиса?» «Алиса? Так эту шлюшку еще и Алисой зовут. Эта стерва сейчас в раздевалке. Я отправил ее переодеваться». «Не понял», – округляет глаза Филатов. «Не замечал за другом тупизма?» «Идиотизм, да, а с мозгами вроде все в порядке было». «Ты знаешь, в чем она заявилась на занятие?» «Удиви меня». Макс разваливается в кресле и складывает руки на груди, будто собираясь прослушать забавную историю из моего детства. «Эта идиотка притащилась в бассейн в купальнике, не прикрывающем ничего». «Ничего! Слышишь, Филатов? В бассейне уровень воды поднялся из-за того, что на соседней дорожке мои тренирующиеся пацаны слюнями давились. Макс ржет так, что мне хочется ему втащить. От души втащить. Ну, а ты успел заценить? Макс, ты придурок. Я вышвырнул ее из бассейна». «Слушай, Андрюх, мне плевать», – перебиваю друга. «Пусть что угодно мне заливает. Это его проблемы, что он там кому-то что-то обещал. Эту стерву я тренировать не буду. Либо ищи кого-нибудь другого, либо на следующем занятии я ее утоплю». «Тебя посадят». «Значит, останешься единоличным правителем комплекса». Не оставляя другу шанса меня задержать и попытаться договориться, не прокатит. Вылетаю из его кабинета, от души шарахнув дверью. Степень моей ярости стремится к своему максимуму. Это я еще не пересказал Филатову наш со стервой разговор, от которого мои уши до сих пор свернуты в трубочку. Огромными шагами преодолеваю небольшой переход, оказываясь в секторе раздевалок. Иду к своим пацанам и натыкаюсь на разъяренный смерч, прущий прямиком на меня. Пути отхода нет, поэтому гордо встречаю стихию лицом к лицу. Первое, за что я зрительно цепляюсь, мотоциклетный шлем, висящий на сгибе локтя. Интересно, стерва на байке звучит страшнее, чем выражение «атомная война». «Я напишу на вас жалобу руководству», — выплевывает в лицо эта стерва и проходит мимо, задевая своим худым плечом мою руку. Она мелкая, оказывается. Там, в клубе, я этого не заметил. И на ней были каблуки. «Пишите. На мое имя». Она останавливается и оборачивается. «В каком смысле?» «Я и есть руководство». «А...» — мешкает злючка. «А на следующее занятие, не даю вставить ни слова, жду вас в слитном спортивном купальнике с рукавом и плавательной шапочке». «Какой? Какой шапочке?» Ее голос повышается на пару октав и становится похожим на поросячий визг. «Плавательной». «Ага, уже бегу, волосы назад!» Задирает острый подбородок и, не оглядываясь, устремляются к выходу. Смотрю ей вслед, ощупывая взглядом задницу, упакованную в фирменные тайцы.